Друзья, такой небольшой ролик, сразу перейду сейчас к экрану. Значит, как мы с вами обсуждали, я выпускал ролик о заочном решении суда, то, что они там вынесли, и что я имел право его в течение 7 рабочих дней отменить. Что, собственно, я и сделал. Я подал заявление суде об отмене заочного решения. Он имел право не принять это заявление, сказать, что все, я нормально там вынес, и все в порядке. Но, изучив мои аргументы, он пришел к выводу отменить заочное решение. Таким образом, у нас теперь опять состоится новое судебное заседание, и все будет по-новому. Так что вот так вот, ребята. Видите, как все долго у нас продолжается, все делается. Теперь еще пару недель, может быть, нужно будет на новое решение суда. Я думаю, что, возможно, оно будет похожим на заочное решение, но все-таки, может быть, что-то изменится, потому что мне так все-таки никто оригиналы и не присылал. Надо будет еще ознакомиться и, возможно, может быть, изменит мнение судья. Если не изменит, будем обжаловать. Ну, короче, следите в выпусках, которые будут позже, я буду всех держать в курсе. То есть вот так вот мы и работаем. Те, кто еще думает, работать с нами или нет, да, много заявок приходит. Многие уже стали нашими клиентами, с нами работают. Пожалуйста, ребята, вот мы в прямом эфире вам все показываем, как все это происходит, как мы судимся, как мы ведем работу и прочее. Вот, так что если кому что, обращайтесь. На сегодня все. Пока.